Потом я уже решил поэкспериментировать в озере, точнее, в двух озерах, в соленом, где добывали ароматные соли для горячих источников, и пресном. В пресной воде, как ни странно, я мог дышать, хотя скаты, по большей части, морские существа. Вот я и начал тогда с пресного озера, залез по пояс в воду и поплыл. Давно не плавал, как бы смешно это ни казалось, но нырнул я поглубже, задышал новым способом, а новых двух конечностей не стало. Идиот, от шизофрении идиота слышу. Ладно, уел. В общем, принцип тот же, что и с чакрой. Забудь о том, что у тебя только четыре конечности. Ты же чувствуешь чакру, как часть, неотъемлемую часть своего тела. Так пользуйся крыльями, как своей неотъемлемой частью. Хм, ну ладно. Расслабив спину и потянувшись чакрой к ней, я почувствовал, как у меня будто еще одни руки выросли. Так же естественно, как дышать. Секунда, вторая. И я понял, что по бокам от меня, из спины, выросли самые настоящие крылья-плавники, как у манты, гигантского ската. Диаметром как минимум 7, а то и все 8 метров, они с легкостью могли обернуться два раза вокруг меня. Ладно, попробуем. Мой голос забавно прозвучал под водой. Попробовав взмахнуть плавниками, при этом подав в них больше чакры я, это был первый полет человека из воды в космос. Гагарин бы мной гордился, потому как я, подобно самой настоящей стреле, вылетел из воды на высоту около сотни метров. Крылья, как ни странно, не исчезли, сработав забавным парашютом. А еще, я стал в тот день зрелищем номер один в деревне. Такого ажиотажа я не вызывал ни у кого, но зато, целый день наплававшись в воде, я понял смысл того, что всю жизнь могу прожить в воде, потому как ну никакого дискомфорта не испытывал, а потом в соленой воде, то же самое, все прошло просто прекрасно, даже язык не засох с носом от потока соленой воды, эволюция позаботилась о моем комфорте и моей безопасности, и, гвоздь нашей программы, гексагональные колонны, это оказалось оружием если не массового поражения, то близко к этому, начнем с плюсов и минусов, в моем позвоночнике, между нервными окончаниями и в этих самых колоннах, которые, хоть и с размером с микрокосточку, их можно насчитать около 100 вдоль всего позвоночника. Так вот, дав команду, они начинают крайне медленно накапливать электрический ток. Почему медленно? Скорее всего, из соображения безопасности, иначе я бы перегорел. Так вот, через полчаса-час, когда я прямо чувствую зуд по всему телу, я должен быть в положении лежа. И когда приходит момент, моя спина генерирует чистую молнию, мощнейшую, которая может поспорить с настоящей молнией. В общем, я обесточил Канаху на 2 дня, за что Каге смотрел на меня волком и пообещал выпороть за такую недальновидную тренировку. Ну а что, я просто в воде выпустил молнию в сторону дна, чтобы она никому вред не причинила. Все равно рыбы здесь нет. А оказалось, что вся эта мощь пролетела километр до Канахи и выбила все пробки, вообще лишив электричества всех жителей. В общем, молодец, Наруто, ты снова отличился. Минусы этой техники. Ее нельзя провести через руку или другую часть тела, только через спину. И куда смотрит моя голова в положении лежа, туда и будет произведен огонь. Поэтому либо я становлюсь сверхмощной зенитной установкой, либо пользуюсь этой способностью по назначению в воде. Помогать мне осваивать все свои способности взялся Аку, который был рад, что я, наконец, стал походить на нормальную рыбу, а не на этого странного гуманоида. Я аж тогда крякнул от удивления. Ничего себе заява. И вот сейчас, по прошествию 2 месяцев после экзамена на полевого чунина, я с удивлением смотрел на 5 фигур в кабинете Хокаге. Из них 3 точно из песка, а 1 я уж точно знаю. Да, сколько? Почти 1,5 года прошло. А сейчас передо мной встали 2 проблемы. Лис дал о себе знать с договором и с тем, что я теперь должен ему 2 души за просроченный срок и, от лица 5-го Казекаге, Собакано Хоруму, брата 4-го Казекаге, мы просим вас рассмотреть замену вашего спора между вами, Синхан-Сусан и Тимари-сан. Мы, в связи с действующей конъюнктурой, не можем позволить Бжинчурике разгуливать по нашей стране, а Тимари, как дочь почившего Казекаге, имела право вам это право предоставить, извините за каламбур, но мы предлагаем обмен на это право. На этих словах блондинка аж болезненно сжалась, а Каге довольно оскалился. Вы получите Тимари-сан в качестве трофея за поединок, и отныне она будет приписана к вашей деревне, а дальше вы сами будете решать, что делать с ней. На этих словах у девушки аж слезы по щекам пошли. Мда, патовая ситуация. Девушку мне жалко, но вы не могли бы оставить на пару минут с моим каге? На что все понимающие поклонились и в сопровождении появившихся пяти анбу покинули кабинет. Ну и что вы думаете, Хокаге сама? Что я думаю? Нет, Наруто, это я хочу знать, что ты думаешь. ХМ, честно говоря, с прагматической точки зрения, этот проход нам пока не сильно нужен. Песок будет зализывать свои раны еще лет 20, пока не вырастет у них новое поколение воинов. Поэтому в данный момент, если у нас там нет стратегических интересов, то нам он не нужен, и можно обменять ниндзя с интересными навыками на ненужный нам пока проход. А если нужен? Впрочем, тут может играть еще один факт. Мне жалко эту Тимари. Жалко, Наруто. Боюсь, этот мир сам по себе слишком жесток, обманчив и лжив, чтобы мы могли испытывать жалость к противнику. Но ты прав. Это право нам не будет нужно просто потому, что уже сейчас в песке около 20 шиноби-шпионов. Война с Аонаки принесла в их страну такой раздрай и такую нехватку кадров, что контрразведка просто не видит этих шпионов. Вот и все. Все, что нам надо, мы уже имеем. А эта Тимари послужит отличным кладезем в плане изучения потенциального противника. Понял мой намек? Более чем, Хокаге сама. Да, раз мы идем с точки зрения рационализма, то естественно, шиноби соседней деревни в качестве изучения новых знаний и попытки интеграции в систему Конохи. Тогда, добро пожаловать в новый дом, собаку Нотимари. Глава 65. Новый житель, планы закулисные. ХМ, и что мне теперь с данным неизвестно даже чем делать? А как характеризовать целую бывшую кунаичи деревни Песка, которую тебе передали в дар по политическим амбициям? И вот стояли мы и играли в гляделки. Точнее, я смотрел больше сквозь девушку, вдаль, обдумывая ближайшие перспективы. Хината не будет в восторге, мягко говоря. Да я и сам не в восторге. А вот девушка смотрела на меня зло, будто это я был повинен во всех ее грехах. Не надо было пари заключать. Эх, ладно, Тимари-сан, пройдемте со мной. Пока вы под моей юрисдикцией, будете жить у меня. Вперед, собаку Нотимари. Блондинка, идя вслед за Узумаки, гневно смотрела ему вслед. Впрочем, он за ней даже не наблюдал, будто он был уверен, что она никуда не денется. И это бесило ее еще сильнее. Впрочем, последний месяц в жизни девушки все шло наперекосяк, начиная от того, что она стала проблемой для своей родной деревни, заканчивая тем, что, скорее всего, свой родной дом и брата она больше никогда не увидит. Но девушка пыталась отвлечься от тяжких дум, рассматривая окружающую обстановку. Скорее всего, здесь ей жить все время, поэтому надо втягиваться. Радостные люди, множество детей, все гуляют, торгуют, общаются. Жизнь здесь была радостной и энергичной. Чего не скажешь о Суне. Все-таки песчаные бури, высокая температура и пустыня не способствуют частым гуляниям. А здесь, тебе, как я понял, даже одежду с экипировкой не выдали, не так ли? Негромко спросил Узумаки, идя впереди, за что Тимари тут же захотела удушить наглеца. Еще и издевается. Да, процедила девушка. Тогда после того, как придем ко мне домой, отправимся на рынок, чтобы приобрести все необходимые, в том числе и средства личной гигиены, так же тихо и невозмутимо ответил Узумаки, не прекращая движения вперед, по центральной улице, за что девушка аж стыдливо опустила голову. Узумаки. Синхансу, почему-то произнес платиновый блондин, сообщая новую фамилию. Прости, моя новая фамилия, Синхансу. Такую фамилию мне дал сам Шинигами во время свадебного ритуала, сообщил будто очевидное Узу. Синхансу, плавно свернув влево, пропуская телегу. Тимари в шоке смотрела на шиноби-листа, не веря своему слуху. Получить благословение самого Шинигами. Мы пришли, сообщил Синхансу, указывая на трехэтажный каменный дом на углу центральной улицы и небольшой улочки, откуда приятно тянуло запахом свежеиспеченного хлеба. Поднявшись неспешно на третий этаж, блондин, открыв дверь, пропустил блондинку внутрь. «Милая, я дома, и у нас гости», — произнес вглубь красивой, можно даже сказать, роскошной квартиры. «Бегу», — в коридор вбежала та самая Хьюга, красивая Хьюга. Еще тогда она была красивой, а сейчас блондинка аж завистливо посмотрела на бюст синевласой девушки, прежде чем, что она здесь делает, любимый, с улыбкой произнесла жена Синхансу, сверля таким взглядом Тимари, да так, что последней захотелось спрятаться в самый дальний уголок планеты. «Помнишь наш спор на экзамене?» «Да, конечно, я все помню. Так вот, вместо прохода по Суне, Ее руководство сплавило Каге Тимари, а Каге сплавил ее мне. На эти слова Тимари уже было сжала кулак, чтобы хорошенько врезать, но тут неожиданно для нее, слишком быстро и незаметно, перед ней оказалась бывшая Хьюга. Резкий удар в горло, и девушку, словно тряпичную куклу, подняли в воздух. «Хината, а это обязательно, обязательно. Если отныне она, твоя подопечная, то она должна с почтением относиться к нам, без обид», еще сильнее сжала шею жена Наруто. «Прекрати, думаю, она все поняла, не так ли, Тимари-сан?» «Да поняла», прохрипев, прошептала девушка. «Тогда давай мы покажем тебе гостевую комнату, а затем я сама все сделаю. Тебя ждал Гайсенси, решил проверить твое продвижение по новой скорости». «Хорошо, тогда до вечера. Удачи», нежно поцеловав девушку в губы, Синхансу исчез, просто взял и исчез. А это значит, что он точно прошел порог смертного и научился достаточно быстро перемещаться. «А теперь слушай сюда», грозно начала Хината, подняв руку. Она искрила от молний, и от нее шел сильнейший жар. «Только попробуй сделать любые поползновения в сторону моего мужа, сожгу тебя за долю секунды». «Да нафиг он мне нужен», зло прошипела блондинка, жалея, что сейчас рядом с ней нет ее веера. «Да, посмотрю, как ты через неделю запоешь, поэтому и предупреждаю, мой муж, лучший и самый любящий, и я его никому не отдам», усекла. «Да ты чокнутая, посмотрим через неделю». Неделю спустя, Тимари, лежа на кровати в гостевой комнате, скрипела зубами. Сучка, Хината была права на все 100%, потому как Синхансу и в самом деле был лучшим, если не во всем, то почти во всем. Вкусно готовит, красиво играет на странном инструменте, ответственный, хозяйственный, не дурак, прагматичен, и умеет настоять на своем слове. Одним словом, эта синевласая зараза права, а еще у них был секс. Да, как бы это смешно ни звучало, но в свои 16 лет у нее не появился свой спутник жизни. И даже несмотря на то, что Наруто побеспокоился о звукоизоляции, весь дом пропах этим сладким запахом, запахом секса. Поэтому блондинка была готова выйти от такого неудовлетворения. А Хината только улыбалась, изредка, злорадно и угрожающе. «Мда, добро пожаловать в новый дом, собаку Нотимари, Сарутоби Хирузин». Хокаге, недовольно глядя на Какаши и Данза, собирался аж плюнуть от досады. Четыреххвостые и пятихвостые исчезли, точнее, их джинчоурики, а также однохвостый. «Какаши, ты уверен в этом плане?» «Абсолютно, Хокаге сама, но вот же черт». То есть, это не просто шайка сильнейших нукининов, мечтающих о новой власти, а шайка психов. Сколько из них знают о плане? 5 из 8, то есть, точно психи. Ты, Какаши, точно уверен? Абсолютно. ХМ, когда они придут за джинчоурики? В течение месяца. ХМ, система безопасности еще не готова. Подготовить оперативную группу для перехвата. Сколько их будет? Они всегда путешествуют двойками. ХМ, и там будет он? Да, Итачи является частью организации. ХМ, Хирузин, а может мы используем нашего сменщика? Нет, еще рано. Нужна более веская ситуация. А точнее, нам нужно выманить рыбку покрупнее. Согласен. Тогда, все по плану? Да, все по плану. Всех с праздником. В прямом смысле слова. То есть он стал хуже первой части, то есть до главы 45-50? Просто. Так много комментов пишут, в основном нелицеприятных из серии. Рояли, сопли, скатился вниз и так далее. Мне надо понять, вот прямо сейчас, неужели все так плохо? И если плохо, то в чем? Надеюсь, вы аргументированно распишите все мои недостатки за предыдущие главы, без всяких ответов по типу «говно полное». Спасибо за внимание. Буду ждать ответов, так как они сейчас мне очень нужны. Глава 67. Нападение. Сплюнув кровь на траву, я с трудом, но поднялся на ноги. Вот же черт, шинигами дери всех джоунинов. И как я вообще сумел за бузу задеть-то, и вообще, как я его увидел. Потому как сейчас меня уже битую неделю превращают в фарш. Причем такой, очень качественный фарш. Но обо всем подробнее. Началось все с появления Тимари. Да уж, выражение «чемодан без ручки», это точно про нее. Вот чем ее занять, на миссии ее не пускают. К даже самым простым канаховским тренировкам тоже. Все ждут моего вердикта лояльности. А это большая работа. Надо часто общаться, следить, самому тренировать. Да лучше бы самому застрелиться, честно. Потому что времени чертовски мало. Но решение ко мне пришло неожиданно. Впрочем, оно, решение то бишь, еще не подозревало, что я решил так сильно подставить. 3 часа полоскания мозгов со стороны ХКГ, оформление документов и шика. Не знаю, почему, но как только наш гений клана Нар открыл глаза, его тело, невольно, вопреки желаниям мозга, захотело дать стрекача. Но резкий хват за шкирку и тушка попалась. «Наруто, отпусти, прошу. Я впервые вижу на твоем лице такой оскал. Что же такого случилось-то?» «Хе, и в самом деле, оскал. Сам не заметил. Впрочем, КХМ, распоряжением ХКГ, в качестве миссии Вранга, тебе передается на попечение и на дачу оценки лояльности собаку Нотимари. Прошу любить и жаловать». Сделав условный знак, я подождал, пока девушка прыгнет на крышу одного из домов, где обожал разлеживаться Шика. Как только блондинка запрыгнула и увидела Шикомару, я увидел на ее лице бурю эмоций. «ХМ, а это не ее случаем Шика уделал на позапрошлом экзамене?» «Да, кажется, он. Или нет, надо покопаться в памяти, вспомнить, а то уже скоро склероз разовью. Ну, девушку на попечение я тебе отдал. Дальше все в твоих руках. Бумаги в канцелярии КГ, удачи». «Эх, как же хорошо, двигаться так быстро и без боли во всем теле. Сказка. Хам, в общем, Тимари я сбагрил. И теперь я приступил к тренировкам у Майта-сенсея и Какаши-сенсея. А Хинату отдали на попечение своему отцу. И для меня начался ад. Потому что тренировки начались с того, что «ты слишком медленный, быстрее», — бесстрастно произнес Хатаке, исчезая из моей зоны видимости. Моментальная подача чакры во все тело, разгон циркуляции. Да, я вижу, как нога приближается к моему лицу. Вот же черт, как можно быть таким быстрым? Это же издевательство. Быстрый уворот. Нет, кулак Гая. Не хочу опять на пару дней слечь в больницу. Иногда мне кажется, что кулак зеленого зверя Конохи – это чистый титан, потому как этот кулак ломает все возможные кости, несмотря на то, что они у меня теперь гораздо прочнее и крепче. Медленно, да знаю я, только как мне стать быстрее? Вы же меня только и гоняете, как черта из табакерки. Или эта тренировка тоже из серии, пока не прыгнешь выше себя и выше головы, ничего не получится, тогда эти тренировки будут для меня сущим адом. Ну как ты думаешь, Какаши? Когда он созреет? Наигранно спросил Гай, опираясь рукой о плечо Джоунина. Не знаю, но пока все печально. Может, добавить в наши тренировки огоньку? Вот тут у меня засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. Огоньку? А это можно. Мама, роди меня обратно. Ай, как же я вас люблю, учителя мои родные, так люблю, аж до самого гроба, честное слово. Тако, пруд, нет, озеро, которая является частью огромного парка. Отлично. Плюх. О, как хорошо. Не знаю, почему, но как только я оказываюсь в воде и без того моя бешеная регенерация возрастает до прямо-таки наглядного заживления тканей. Ох, как хорошо. Свежая вода. Отдых. Так а это кто? По воде шла рябь звука. Будто издалека. Кто-то не спеша шел в мою сторону. Причем не один, а двое. Ну здрасте. Кому я еще сдался? Ладно, вылезаем. Встав на воду и отряхнувшись, я уставился на подходящую ко мне гоп-парочку, а по-другому я и не знаю, как их назвать, а лучше описать. Первым оказался Учиха с перечеркнутым протектором Конохи. Характерные черные глаза, достаточно длинные волосы, слегка надменное лицо. Вторым оказался Акула. Ну, а как назвать человека с самым настоящим чистоколом акульих зубов, которыми он даже пытался улыбнуться? Небольшие глаза, практически без радужки, видные, в отличие от меня, жабры, голубая кожа, синего цвета волосы, перечеркнутый протектор тумана, а еще огромная, не знаю, как даже это назвать, шпала, дубина, обмотанная бинтами и висящая на спине у этой акулы. И оба были одеты в странные плащи с красными облаками. Так, 2 нукинина на территории деревни. Кому из охраны оторвать голову? Узумаки Наруто. Начал акула. Вот это скрежет металла. Мощный бас, который аж всех птиц распугал. Нет, резко нажимаем на сигнальную печать, которая была расположена на подошве правой сандалии. Резкий уход под воду. Акула, явно заметив мой маневр с печатью, пытался мне оторвать ногу, чтобы тревогу не поднимать, но я успел раньше. А теперь тикаем. Выпустив крылья, я со всей дури ломанулся в сторону центра деревни, где побольше народу. Но от меня не отставали. Вообще. Даже с какой-то линцой что ли меня преследовали. Это что же у них за скорость? Ой, не успев увернуться, меня кто-то схватил сзади за горло. И это при том, что я ушел на глубину 3 метров, почти у самого дна. Итачи, «Ты посмотри, какой у меня улов!» — довольно произнес акула, демонстрируя меня учихе, как улов или трофей. «Эх, жалко такую рыбу убивать. Я думал, мой клан один такой на весь мир. А нет, есть уникумы. Ну уж нет, не дамся. Электрический покров. Максимальный разряд и подача чакры. Ша-ша-ша!» — зашипел Аки-змея, синеволосый, и отпустил меня. «Ура, уходим, живо! И вообще, где все? Где команда защиты? Я же сигнал подал!» Мгновение, и передо мной появился учиха, обогнав меня, будто ему это ничего не стоило. «Стоять, Синхансу!» Не успел я ничего сделать, как на меня посмотрели странного вида глаза, будто пентаграмма без углов, красного, можно сказать, даже кровавого цвета. «Цукуйоми!» Одно лишь слово, и я провалился в странный мир. «Черт, Гиндзюцу!» «Так, ток чакры под свое управление не получается. Очищение, подача только телесной чакры в мозг. Расслабиться не получается. Ты весьма сведущ в Гиндзюцу. Я бы сказал, очень. Но Цукуйоми, абсолютное Гиндзюцу. Можно сказать, оно воздействует не на чакру, не на мозг, а на саму душу в прямом смысле слова. Поэтому она и считается смертельной. Ведь без души, если она не выдержит пыток в моем мире, тело не будет жить, лишь существовать, как овощ», — разглагольствовал передо мной учиха. А я пытался понять, в какую иллюзию я угодил. Я оказался прибит к столбу, весь мир был в черно-белых тонах, кроме кроваво-красной луны. «Хаэми, а теперь, начнем. Мне не нужен ты, мне нужен девятихвостый. Поэтому, обойдемся и без твоей души». Первый клинок, появившийся в воздухе, проткнул мой живот. Больно очень, но терпимо. «Хаэма, ты не робкого десятка. Продолжим. Сколько я уже чувствую эту боль? Неделю, месяц, год, час?» Все превратилось в одну сплошную боль, которую я чувствовал каждой клеточкой своего тела. Не знаю, чего добивался учиха отступник, но я пока еще не сходил с ума. Впрочем, еще чуть-чуть, и я таки взвою, потому что эта боль невозможна. Единственное, что дает мне сил, это то, что до Хинаты эта тварь не доберется. Просто потому, что если они пришли за мной, то мою жену не тронут. Ты силен, и простыми пытками тебя не убить. Впрочем, поступим по-другому. Картинка сменилась. Я оказался в собственной квартире. Я, Хината, два малыша, совсем малютки, которых на руках качала моя красавица жена. А теперь я лишу тебя всего этого. Нет, Хината Синхансу, девушка, которая готова была отразить атаку своего отца, вдруг упала на землю. Сердце защемило от сильнейшей тоски, и хотелось завыть от отчаяния. «Хината, что произошло?» Наруто, ему больно, как только слова сорвались с губ девушки, по всей деревне пронесся рев девятихвостого. Хината тут же, набрав максимальную скорость, понеслась в сторону западной части деревни, туда, куда вело ее сердце. Через 5 минут, оказавшись рядом с одним из крупнейших озер, девушка увидела страшную картину. Озера как такового не было. Вместо него вся водная гладь была покрыта шквалом из черных молний. Больше здесь никого не было. Впрочем, остаточные следы из чакры явно намекали, что здесь был кто-то еще, а посреди этого неестественного буйства стихии стояло существо, высотой в 2 человеческих роста, с крыльями-плавниками и 5 хвостами, которые были больше похожи на хлысты, только из молний, черных молний. Чуть вытянутая лисья морда, которая, рыча, мотала мордой, будто пыталась сбросить с себя наваждение или сон. «Наруто!» На что существо с рыком повернулось к девушке, а затем, встав на четвереньки, как самый настоящий хищный зверь, стал обходить девушку, принюхиваясь. «Это я, Хината!» Сев на корточки, девушка ласково смотрела в бездонные черные глаза, в которых можно было увидеть целую вселенную. «Хината!» Грубый, звериный голос вышел из пасти существа, а затем все исчезло. Покров стал спадать, озеро стало естественного цвета, без молний, а на колени девушки упал Наруто. Измученное лицо, но со слезами счастья, он уткнулся в колени девушки и зашептал, как молитву: «Ты жива, ты жива». Объявление. Уважаемые читатели, увы, но в связи с резкими переменами, мне придется ограничить свою творческую деятельность. Ненадолго, всего лишь до августа. В это время продолжения ко всем фикам будут появляться реже, 2 раза в неделю, не более. Причина проста: я заканчиваю вуз, нежданно. Вместо еще 1 года учебы, приходится в срочном порядке оканчивать вуз в этом году. Всем спасибо за понимание. И еще одно: перед тем, как приступить к подготовке к экзаменам и написанию диплома, Я предлагаю устроить встречу тем, кто живет в Москве. 10 мая, если у кого-то возникнет желание и возможность. Все подробности в личку. И еще, всех с праздником. Для кого он праздник? Естественно, арт. Уважаемые читатели, мой художник таки закончил арт по Наруто. Первый из многих. Выкладываю на ваш суд и скажите, как вам, нравится или нет. Момент. Третий этап экзамена на Чунина. https://www.625224v625224914.23382 в ЦАК в КХЕ 1 на ЙОТПГ. Вечером выложу главу и второй арт, только уже с Сикеем. Буду благодарен за отзывы. Жду. Глава 68. Партия началась. Сарутоби Хирузин. Вы не просто дебилы, вы уроды больные. Ряв Кагэ в секретном зале совещаний заставил всех джоунинов АЭС ранга сжаться от страха. Даже Майта Гай был напряжен, зная, что старик Кагэ может быть не очень сдержан. Сколько мы готовили ловушку? Месяц. Целый месяц. Все были обеспечены специальными печатями для первичного противодействия гендзюцу. Все знали, насколько опасен может быть член Накацуки. И все знали, что их может быть не только двое. Итак, какого шинигами и всех проклятых демонов вы так подставились? Мощная волна ки заставила аж затрястись зал, а на пол стала падать каменная крошка. 10 погибших джоунинов. 10. Вы что, совсем дети? Генины сопливые, которые от маминой груди не оторвались. Так, ладно. Поступим следующим образом. Объявляю второй протокол. Вот тут все 40 сильнейших джоунинов деревни побледнели. То есть, да, я ввожу в связи с атакой на Джинчуурики военное положение, а также обязанность всех джоунинов вспомнить, что такое настоящая война, разнести весть по всем постам, обязанность тренировок повышенной сложности для джоунинов, ее тоже разослать, как и для чунинов. Все свободны. Как-то резко остыл Кагэ, но все присутствующие решили не испытывать госпожу удачу и все тут же покинули просторный зал. «Ну как?» – спросил знакомый соратник, выходя из укрытия. «Все прошло даже лучше, чем я думал, но давай не здесь, а то есть тут уши, которым ничего не надо слышать», – произнес Хокаге, проходя вперед в их знакомую экранизированную комнату. И план удался на все 100%. Да, хотелось бы поменьше потерь, но зато теперь кланы и совет джоунинов не будут даже возмущаться, потому как погиб там член каждого важного клана. Теперь проблем с мобилизацией не будет. Эх, жалко. Не хочется начинать очередную войну, теперь только уже мировую. Кстати, как там остальные деревни? Уже направлены предложения. Будем искать союзников. Точнее, добирать. А то мы с Анаки не выдюжим вдвоем. Еще хотелось бы нашу горячую девочку из тумана привлечь. Да и, но и у нас слишком злопамятен, поэтому будем ждать, пока его братца за причинное место не возьмут. 4 великие деревни. Этого должно хватить, чтобы вырезать эту шайку под ноль, а заодно напомнить, что с мертвыми не играют. Да, ты прав, с мертвыми не играют. Как там Саске и его квартирант? Ничего, скоро вылезет. Учиха теперь надежно защищен и у нашего змея ничего не получится. Вот уж не думал, что он так долго продержится. И зачем он только тебе? Ведь только он знает, как подчинить себе это растение и его армию. Сам же создавал. Поэтому терпим. Да и Яманака с ним поработает. Все секреты из этой тварюшки вытащит. Хах, суров ты к своему бывшему ученику. Это уже не бывший ученик, а предатель. Жажда власти и силы ради силы – самое бесполезное занятие. Но это его проблемы. А что с нашим? Ничего. Я же сказал, все прошло так, как я и хотел. Теперь парень не просто из кожи вон вылезет, он будет расти в геометрической прогрессии для защиты своей семьи. Хорошо подобрали мы момент. Порог смертного уже пройден и никаких последствий от тренировок на грани смерти, как у того же Итачи. Тем более, Учиха нам еще послужит. И кому ты отдашь его на тренировки? Как кого? Хатаки с Майта его натаскают в тайдзюцу и ниндзюцу до приемлемого уровня джоунина Б-ранга, может выше, за несколько месяцев. А копыта не откинет, не должен. У него такой стимул, какой нет ни у кого. Любовь, искренняя и связанная самим богом смерти. Признаюсь, даже я так не любил. Я искренне завидую Синхансу. Но чтобы все получилось, надо использовать эту любовь как толчок к развитию. И еще надо будет сказать Цунаде слегка изменить печать предохранения. Хината может заметить. Она уже очень опытная. Не заметит. Потому что она еще не научилась рассматривать векторы. Печать просто вместо удаления яйцеклетки будет стимулировать активность. Вроде бы совершенно разные направления и техники разные, а по факту, одно и то же. Просто Синхансу не все же техники еще выучила. Моя ученица это подтвердила, а эту вообще не пожелала изучать в горделивой позе. Такая помощь нам не нужна, у нас все получится. Наивная еще девочка, хоть и сильная. Ну ничего, наивность с настоящей войной на все фронта, когда не ты атакуешь, а тебя и твоих близких, она быстро учит многому новому. Кстати, Шимура, ММ, спросил глава контрразведки, садясь за стул и разглядывая печать полога абсолютной тишины. Да, на это были способны только Узумаки. А третьим учителем будешь ты и твои ребята. Ха, аж крякнул от неожиданности Данза. Ты в своем уме. Подготовку у меня даже Учиха с трудом проходит. Не зря же с младенчества надо воспитываться в корне. А и не надо учить вашим пыткам, особым способам допроса, диверсии и подмены личностей. Нет, нужно нечто более важное, чем создать машину для убийства. И что же мне надо делать? Научи его убивать, различать врагов и своих и относиться ко врагам, как ко врагам, без жалости. И к своим, как к своим союзникам и друзьям. Первые недостойны его эмоций, а вторые – часть его сердца. Но это же первый этап тренировки корня. Чем тогда? И все. Мне нужен лидер, который будет не простой машиной и винтиком, а шиноби, который сможет лишить жизни без зазрения совести и остаться человеком. Думаешь, такой способ подойдет? Да, Яманака с Нара подтвердили такую модель поведения. Мне не нужен моралист. Мне нужен жесткий лидер, любящий свою семью и деревню и четко готовый их защищать, даже отрывая голову. И еще, слушаю, научи его тому, что ты умеешь лучше всего. ХМ, читать людей. Именно, ты лучший эксперт в мире по психологии психологических портретов. По мимике, движениям, поступкам. Научи. Мне нужен будущий Каге. А я? А что ты? А я тоже присоединюсь к тренировкам. После того, как Синхансу узнает, что под сердцем его любимой бьется его вторая любовь и его будущее. Его ребенок. Сейчас, как только он выпишется, что уже, по идее, должно было произойти, он будет готов зубами землю рвать на куски, чтобы защитить, а после новости, он будет готов потушить вулкан, перевернуть мир или уничтожить Луну. Все, чтобы его семья чувствовала себя в безопасности. И тогда, я открою свиток Каге. Пора передавать мудрость следующему наследнику. Хвостатый. Посмотрим. Но я пока приближаюсь к версии призывных скатов Наруто. Тем более, сделать артефакт, который, как щит сможет накрыть полстраны, это много стоит. Но не сейчас. Для начала, избавимся от угрозы как таковой. За дело. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но судя по всему, страшное. Потому как Гай-сенсей и Какаши-сенсей смотрели на меня со всей серьезностью. Впрочем, неудивительно. После того, как на меня напали и я оправился, мне часто снились страшные сны, повторяющие картину смерти моей семьи. Уже целый месяц. В разных ситуациях, вариациях, но конец один. Поэтому в моем сердце появился страх, животный страх за своего любимого человека. И я понял, что надо стать в разы сильнее, чтобы защитить то, что мне дорого. Стать быстрее Какаши-сенсея, сильнее Майта-сенсея, искуснее всех. Эта мания поразила меня, и Хината меня поддержала. Она сама, как оголтелая, взялась за силовые тренировки с отцом и Цунаде-сенсеем. Поэтому я каждый вечер возвращался обратно в виде мясного рулета, весь в кровоподтеках, ссадинах и глубоких ранах. Но медленно и верно я понимал, что от меня хотели сенси, а именно умение перестраивать режимы чакры. Для моей скорости нужна чакра молнии, для удара физическая чакра. Для того, чтобы начать самовосстановление во время боя путем запуска чакры жизни по организму и многое другое. Я учился быть быстрее, когда у тебя за момент, как листик сорвался с ветки дерева и коснулся земли, проходила целая жизнь. Как мир с каждым разом замедлялся и становился все медленнее и медленнее. Да, я чувствовал, что медленно догоняю Какаши-сенсея, а сила и точность удара, от которого трескается камень и распадается в щепки дерева, потихоньку становится чем-то похожим на удары зеленого зверя Конохи, который мог валун в крошку превратить. Мои техники стали точнее и быстрее, хоть их арсенал и не пополнялся. Я учился создавать техники, сообщая ключ активации путем внутреннего произношения ключа или дополнительной ручной печати. Создавать техники обманки, чтобы по комбинации печати враг не понял, что я собираюсь создать, и многое другое. месяц такой тренировки. И затем произошло сразу два события, которые изменили меня и всю мою жизнь. После них пропал и наивный житель почти забытой России, и пропал тот мальчик Шиноби, который попал в относительную сказку. Мир, где есть чудеса. Наруто. Вечер, и я уставший, как не знаю, кто. Хорошо, что тело подстроилось под новые реалии, и регенерация у меня и в самом деле стала бешеной. А если под воду встать, то вообще все заживает на глазах. КХМ, я об этом уже упоминал или нет? А, черт, совсем туго стало. Добрый вечер, моя Луна. Легкий поцелуй в губы. Сняв грязную одежду, кинул в корзину для белья и, переодевшись в домашнее, отправился помогать с ужином. Благо, не понял. Стол оказался накрыт, как праздничный. Не знаю, что случилось, но, Наруто, я должна тебе кое-что сказать. Девушка была напряжена, как струна, будто боясь, что я могу ее отвергнуть за что-то. Я беременна. В моей голове случился щелчок, громкий такой. Мы занимались любовью всего 4 раза за месяц. Сил больше не хватало. Но, ты, Хината Синхансу, девушка увидела, как по лицу ее любимого мужа потекли слезы счастья. Да, Хината и сама была рада, но она даже не могла подумать, что техника даст осечку. Но теперь, у нас будут близнецы, продолжила девушка, подходя чуть ближе, с улыбкой смотря, как уже взрослый Шиноби плачет, плачет от счастья. Сев на колени, он мягко поцеловал животик девушки, а затем и ее саму, передавая своей жене все счастье и всю радость такого события. «У меня будет ребенок, у нас будут дети». Да, диагностирующая техника показала. Два плода, 10-й день. Это прекрасно. Я буду папой. Со слезами на глазах произнес ее муж, еще раз целуя девушку. А сама Хината тоже была готова зареветь от счастья. За то, что Наруто не против детей в такое время. И за то, что она еще раз почувствовала, что она самая счастливая женщина на свете. Стук в дверь. Наруто, встав и вытерев слезы с глаз, подошел к двери и, проверив печать на ней, открыл последнюю. И там стоял Шиноби в безликой маске Энбу. Корень. Синхансу-сан, вам сообщение. С завтрашнего дня вы будете проходить обучение у Данзо-сама. Прибудете в полдень. Всего вам доброго. А Хината, вспомнив рассказы отца, аж содрогнулась. Все-таки Хокаге сдержал свое обещание. А чем ты, Наруто? С тревогой спросила жена, подходя ближе и обнимая любимого за талию. Да, по сравнению со своим супругом она просто малышка. Хих. Да, был тут один разговор за жизнь. 5 дней назад. Хочешь стать женой 5-го Хокаге? Спросил в потолок Наруто, не требуя ответа. Потому как приказы командования не оспариваются. Глава 69. Расставляем фигуры. Часть 1. Рокировка. Вторая фотография. С Сикеем. https://622522v622522515335442 ксфеф8 авгра.йпг. База корня. Вот уж не думал, что когда-нибудь попаду в местное подразделение НКВД. Но ничего. Вот он я, весь из себя такой красивый и в полном обмундировании. Проходите. Данзо сама вас ждет. Дверь открылась и меня пустили в подземелье. Коридор, еще один, целая сеть, уходящая далеко вниз. Вот и конечная точка. Дверь, самая простая деревянная дверь, а внутри оказался зал, большой зал. Пустой, только один стул, стоящий спинкой ко мне. Хлоп, дверь захлопнулась. Так, ладно, подождем. Подойдя к центру и обойдя стул, я ужаснулся. В кресле вся израненная сидела девочка лет 10. Зачем, что здесь происходит? А вот и ты, Синхансу Наруто. Рад пообщаться с тобой лично и без свидетелей. Вышел из тени тот самый пожилой мужчина с частично забинтованной головой и одним глазом. Шимура Данзо, глава корня. Приветствую вас. А теперь объясните, зачем эта девочка здесь находится? Ведь она шпион песка. Характерный бронзовый загар, выжженные на солнце волосы. Проникла полгода назад под прикрытием беженца. Была схвачена и допрошена. Доказательства ее вины имеются. Вердикт для такой, как она, смерть. Поэтому я, как глава контрразведки, приказываю тебе, убей ее. Я обернулся и с ужасом осознал, что эта кроха может лишиться жизни. Мы же в это время только в академии тренировались и учились. Так как же? Ясно. Слабохарактерный слабак. Когда такая кунайчи незаметно отравит твою жену, я тоже посмотрю на то, как ты будешь жалеть чужих детей. Семья, не позволю. Секундой мой кунай попал ровно меж глаз, убивая ребенка за секунду. И только потом я понял, что совершил. Я убил беззащитного, и убьешь еще сотни, тысячи. Потому что враги бывают не только с кунаем и техникой на изготовке, но и шпионы, тайные убийцы и внутренние враги. И ты научишься лишать жизни противников, будь то ребенок, женщина или старик. Либо ты со своей гуманностью будешь расплачиваться жизнью своих людей, родных и близких. Не убив такого шпиона-убийцу, ты подставишь под удар одну из семей, в том числе и свою. Не убив женщину кунаичи, которая обучена убивать во время секса, ты потеряешь своих соратников. Не убив предателя, ты обрекаешь своих союзников и самого себя на ослабление. Поэтому, Синхансу, я научу тебя быть настоящим шиноби, и через полгода ты убьешь уже любого врага Конохи, будь то младенец или вражеский джинчоурики. Сарутоби Хирузин, тудум, тутум, радостно присвистывал Каге, да так, что у всех, кто видел главу деревни в такой момент, хотели покрутить пальцем у виска. Хокаге сама поклонился Анбу рядом со специальной камерой. «Открывай!» Кивок, 190 печатей. «Всех, проход открыт!» «Ну здравствуй, мой бывший ученик!» «Ненавижу!» Громкое шипение, вырвавшееся из уст Рачимару, было праздником для ушей Каге. «Взаимно, предатель, взаимно!» «Сколько в тебя сил деревня вкладывала, сколько учила тебя!» «И ради чего, чтобы ты стал ее защитником!» «Впрочем, жаль, что Данза тогда рядом не было!» Да и не умел он читать шиноби. Слишком я был тогда наивен. Не разглядел жалкую душонку, которая думает только о себе. Произнес Сарутоби, глядя в глаза своего бывшего ученика. Впрочем, последний мог только шипеть разные оскорбления, да глазами сверкать. Потому что змеиный Санин оказался в самой совершенной ловушке в мире. Ларец смерти. Когда Сарутоби только стал третьим Каге, он долго мучил и себя, и других шиноби, чтобы создать место, которая сможет удержать не только Каге, но и разбушевавшегося джинчоурики. Не то что предателя Санина, закованный в цепи и висящий посреди комнаты, Орочимару был полностью лишен чакры и возможности даже пошевелиться. А следящие печати ловили малейшие передвижения, в том числе и движение чакры, природной чакры и, собственно, души. А печати ловушки не позволяли исчезнуть отсюда любым способом. Ну-с, пообщаемся за жизнь. Или как? Побаиваешься собственного учителя? Да, такой оскал Хокаге демонстрировал редко. Но эта демонстрация показала, что идти Хирузин будет до конца. Мне нужны знания о твоем творении, Орочимару, и о том, как ликвидировать десятитысячную армию недоджоунинов. Размечтался. Только ответил Санин, как его живот проткнуло копье. Пронизанное огнем, оно медленно сжигало клеточку за клеточкой. Но регенерация Санина тоже была феноменальной. Поэтому такая пытка могла продлиться вечно. Я в отличие от тебя не мечтаю, сопляк. Я делаю все во благо деревни и ее жителей. И если мне надо распотрошить тебя, чтобы ты сказал, как управлять Зицу, то я тебя распотрошу, соберу обратно и еще раз распотрошу. Ты меня понял. А еще лучше, если ты скажешь, как там поживал до твоего дезертирства носитель Ринингана и одного Шарингана. Нет, я не про Итачи. Итак, продолжим. Синхансу Хината, девушка, аккуратно сидя на лавочке в парке, поглаживала свой уже выросший животик и читала очередной трактат Цунади Синсия о воздействии на клетки из чакры. Потому как лечить тех, кто прошел порог смерти, надо по-другому. Впрочем, как и следить за беременностью. Потому как чакра, ее источник и чакраканалы в малышах уже сформировались. Уже четвертый месяц, а Наруто так и не объявился. Интересно, что же с ним там делают? Что его так долго нету. Одно хорошо, он всегда отписывается, и его письма были отдушиной для будущей матери. Хината, знакомый голос, такой родной, но в то же время. Обернувшись, девушка увидела своего любимого мужа, и за 3 с лишним месяца он изменился, точнее, изменилось в нем все, и в то же время ничего. Тот же любящий взгляд, искренняя любовь и радость в глазах, счастливый и дрожащий от предвкушения голос, но в нем появилось то, что девушка видела во многих джоунинах. Не во всех, но во многих. Очень чуткая к другим эмоциям и мимике, девушка увидела в Наруто внутренний взгляд, поведение, взгляд убийцы, того, кто может убивать и готов убивать, без промедления, минимум движений, максимальный результат. Ты это тоже заметила. Наруто сразу понял, что Хината приметила изменения в характере блондина. Да, ты не изменился, но в то же время. Как называет это состояние Данзасан, режим выбора. Теперь, когда я прошел не совсем приятные тренировки, я стал определять, что тот же Какаши-сенсей мне теперь гораздо понятнее. потому что у любого убийцы должен быть якорь, то, что помогает ему жить после того, как он сам лишил жизни другого, осознанно, максимально быстро и эффективно, вне зависимости от здоровья, возраста и пола. Поэтому Гайсенси все время тренируется и души не чает в роке. Поэтому Какашисенси всегда читает свои книжки. Это якорь, который позволяет нам вспомнить, что мы живые, а не просто машины для убийств. Ну а мой якорь, это моя любимая семья. Сев на колени и положив голову на колени, блондин спросил: «Ты позволишь?» «Конечно», с улыбкой ответила девушка. Рука мужа мягко прикоснулась к животику и стала его поглаживать. «Ой, толкаются, своего папу узнают», засмеявшись, сказала девушка, в ответ поглаживая волосы любимого человека. На четвертом месяце, ах да, ты же у Цунади Сенсея не изучал уже про беременность полноценных шиноби. Дети развиваются очень быстро, и уже к седьмому месяцу я буду ходить, как простые женщины на девятом, а остальные два месяца требуются для полноценного формирования всей системы чакры, формирования генетических особенностей и многое другое. И плод уже инстинктивно узнает своего отца, потому как чакра наполовину от тебя пришла, вот наши дети и узнают тебя. Ко мне прикасались Цунади Сенси, Айми-сан, и никакой реакции. Ясно, буду знать, сказал молодой человек, продолжая гладить животик, чувствуя мягкие толчки. Пошли домой, мне надо передохнуть от ужасного режима тренировок Данзасана, а затем, что такое, затем я наконец дочитаю свитки моих родителей, осталось всего ничего, и после я доделаю свой сикей, а вот потом, приказ Каге был четким, леса надо перепрятать, а значит, придется навестить скатов. Глава 70, расставляем фигуры, часть 2, встреча живых и мертвых, так, спокойствие, еще раз, вздох, спокойствие. «Наруто, если ты потеряешь концентрацию, то я тебя, то есть, получается себя, убью. Не смей запарывать последнюю печать. Да, готово». Тончайшая игла, пронизанная моей чакрой и смоченная моей кровью, медленно выбивала на секее последний иероглиф. «Потому как если я сейчас его запарю, все оружие можно выбрасывать на помойку. Так, черточка, полумесяц, знак равновесия. Готово. Ура! Слава попугаем! Сенсеям, богам и всем остальным. Райта, получилось. Да я вижу, и в самом деле, неплохо. Ворчун старый, неплохо, да я теперь с легкостью. Посмотрим. А сейчас давай я отправлю частичку себя. Закончим создание оружия». Я стоял перед столом в одной из лабораторий Энбу и с довольной мордой рассматривал готовые секей. Да, теперь все то, что я с ним сделал. Нобелевскую премию мне за инновации и извращение над холодным оружием. Взяв его в руки, я пустил знакомую чакру внутрь холодного оружия, и кроме чакры я почувствовал, что туда устремился кусочек, частица Райта. Ну как, подожди, не так просто брать под контроль и интегрировать в нашу чакросистему такую сложную конструкцию. Да, я готов, мангуст, обратился я к анбушнику, который охранял мой покой от чужих посетителей. Проводи меня в тренировочный зал и подготовь самый непробиваемый и защищенный манекен, а также максимальный уровень сложности для преодоления препятствий. Опробуем, сделаем. Прошу за мной. Несколько коридоров, пару дверей с охранными печатями и просторный зал. А там, о, Кинсу, сколько лет, сколько зим. Я уж думал, что ты совсем на границах пропадешь. Поприветствовал я старого друга и сокомандника. Да, Наруто, я тоже думал, что я до самой старости буду границу обустраивать. Но нет, меня попросили все наработки на тебе испытать. Кстати, ты с собой до сих пор эту дуру таскаешь, указал на секей русоволосый, обняв меня в приветствии. Ну да, не в моем возрасте менять привычки. Хах, засмеялись мы довольно плоской шутке. В почти 16 лет и говорить про возраст, для шиноби это и смех, и грех, и слезы. Кстати, я не ошибся, а то в последние полгода я не был в деревне. Ты у нас скоро будешь папой, а то, поздравляю от души, а моя матушка уже ворчит, когда я себе девушку найду, бу-бу-бу, бу-бу-бу, ух, аж надулся от негодования Кинсу, так ты же нашел, Хината теперь из-за невозможности тренировок, как-никак, а шестой месяц уже, стала часто общаться с разными кунайчи, приглашать в гости, ходить на прогулки в парк, когда кто-то не на задании, и многое другое. Увы, но я и так пытаюсь выбить максимум времени для моей жены, но ситуация, это точно, ну да, девушка то есть, да только, ну, клановая она, и Нузука же, Коса, да, Та самая, с которой мы проходили второй этап. Она же меня сопровождает, как охрана по границе. Вот и, ну поздравляю тебя. А насчет того, что принцесса, ты же получил должность полевого, ну так, ты имеешь право на руку любой клановой, если она откажется от рода, как моя Хината, только у вас все будет мягче, да и все поймут. Мастер ловушек Канахи, у тебя же теперь и прозвище появилось, ловчий Канахи. Ну да, смущенно почесал голову Шиноби, и в самом деле, вот сейчас и испытаем мои ловушки на тебе. Именно, все готово, Мангуст, все готов, Синхан-сусан, приступайте. Огромный зал был полностью напичкан ловушками, а на конце стоял манекен для финального удара, перегруженный чакрой, в крепчайшей броне. Манекен Шиноби, который не берут даже техники Оранга, специально для испытаний новых сверхмощных техник. Начали. Уход на сверхзвуковую скорость. Первая ловушка в виде лески, тончайшей, как волос. Не заметишь, если бы не знание своего друга и того, что я слышу колебания этих ловушек. Поэтому мне легче. Прыжок, медленно летящие в мою сторону ядовитые иглы. Они летят так медленно, легкий ворот в воздухе. Приземление, тут же резко в воздух. Там спустя мгновение появились очередные шипы. Быстро, я со своей скоростью еле увернулся. Простого чунина превратило бы в решето. Так, чакру в сикей, закрутили. Да, получилось. Итак, моя первая техника сикея. Бросок молнии. Да, пафос, наши все, но зато эффективность. Увернувшись от еще одной сетки, я кинул сикей в манекен, который 40 метров преодолел за миллисекунду, полностью разрезав крепчайший манекен и сделав глубочайшую дыру в стене. Упс, надеюсь, за этим залом никого не было. Фух, ловушки хороши, кинсу, но скорость чуть быстрее, чтобы ловить бжоунинов. И все будет супер. Но мой бывший сокомандник с открытым ртом смотрел на манекен, впрочем, как и Анбу, хоть за маской этого и не было видно. Нус, рука в сторону стены, и у меня тут же в руке оказывается мое оружие с легким характерным треском. Да, я доработал технику Минато Намикадзе, но все равно от шума до конца не избавился. Движение за спину и огромное оружие медленно трансформируется в татуировку в виде сикея на спине. Да, и этот этап прошел удачно. Оружие всегда с собой, будет слушаться меня и вскоре приобретет свой разум. Ну, псевдоразум. Полет бога грома и техника печати тела. Высшие фуиндзюцу, именно, мангуст. Увы, но техника кунаев недоступна мне, как и динамичных печатей, с помощью которых мой отец мог перемещаться в пространстве. Только я и мой сикей, точнее, три сикея. Импульсы вокруг меня левитируют три трехлучевых сикея, печати маячки, и все супер. Только мне еще надо привыкнуть к мгновенной смене пространства, а в идеале, самому развивать скорость сикея, то есть скорость молнии без печатей. Кстати, кинсу, информация, крайне нежелательно, чтобы она выходила за пределы деревни, Анбу и корня, касательно моих наработок и родственников. Все понял, молчу, как рыба, шутливо, но с серьезным взглядом ответил парень. Как-никак, а государственная тайна, это государственная тайна. Эх, хорошо, чакра воды стремительно течет по лезвиям сикея, делая его сверхострым, а чакра молнии добавляет пробиваемости. Так, первое дело сделали. Теперь, второй этап марлезонского балета. Поехали, Наруто. Надеюсь, ты вернешься быстро. Ни в коем случае нельзя дать врагу догадаться, что Кьюби окажется в другом месте. Я вас понял, Хокаге-сама. Я приступаю. 10 печатей. Тьма. Так, то же самое место. Та же сама обстановка. Вечные тучи, бескрайние океаны, сотни молний под водой. Эх, как давно это было. Детеныш явился, вода забурлила и передо мной появился знакомый скат. Да, те же шипы, та же расцветка. Тот, кто первый здесь со мной заговорил. Приветствую вас. Да, тебя давно здесь не было, но мой сын крайне доволен твоей энергией. Он растет быстрее остальных, да и способнее. Слушаю тебя, с какой думой целью и прибыл. Попросить вас об извлечении темной сущности. Я помню, да, мы можем это сделать. Причем достаточно легко. Скат подплыл ко мне совсем близко, так, что ближайший шип оказался передо мной. Молния было меня ударила, но, с легкостью прошла мимо меня, а я почувствовал прилив сил. Вот оно как, мое чутье меня не обмануло. Ты стал частью нас, и нашего народа. Покажи себя. Скат нырнул в океан, а я сам, пожав плечами, нырнул следом. Ну раз просит, чего не показать. Выпустив крылья плавники и перестроив органы чувств, я подплыл к скату. Прекрасно, извлечение пройдет без проблем, плыви за мной. Взмах крыльями, и огромное существо резко устремилось вниз, на дно моря, минут 10, пристроившись позади, чтобы меня не задевали плавники и поток воды от их взмахов, я смотрел по сторонам. Да, сплошная синяя и кристально чистая вода, ни дна не замечаю, а поверхности уже не видно. Прибыли. И в самом деле, наконец мой эхолот почувствовал дно, и кучу рифов, огромных и разных размеров. Просто прекрасно. Сейчас еще и в красках увижу. Спустя секунду передо мной показалась прекрасная картина. Тысячи огромных скатов двигались вдоль рифов в сторону, да, севера по внутреннему ощущению. Миграция раз в 10 лет по вашему летоисчислению. Но это не помешает нам провести ритуал. Жди рядом с тем плато. Я и мои собратья поможем тебе. Заходи в свой внутренний мир и отопри клетку. Дальше мы все сделаем сами. Хорошо, я все сделаю. Поза по-турецки. И я внутри. Привет. Здравствуй, Райта. Пора начинать. И тут Лис дал о себе знать, что пора, жалкий человечишка. Ты не расплатился душой за мою силу. Угу. Только договор у нас был на тех условиях, что твой захват моего тела за пользованием силы не считается. А ты именно попытался захватить меня и выйти. Так что, не считается, ублюдок, взаимно. Но у тебя сегодня счастливый день. Сегодня ты выходишь на свободу. Сначала Лис завис, а затем, такого жаждущего взгляда я не видел никогда. Неужели ты решил просто так выпустить меня? Ха-хах, давай, я прямо жажду. Хорошо, готов, Райта, а то, не пуха, к черту. Создав водоворот из чакры, я поднялся на уровень печати и, стоило мне коснуться листочка, как, сначала произошел резкий скачек чакры, а затем, в зале, позади меня, оказались двое неизвестных. В моем внутреннем мире, в моей системе чакры, как, Наруто, не стоит этого делать. Резкий разворот. Так, ток-шоу, встреча живых и мертвых, Нами Кадзи Минато и Узумаки Кушина. Я не спрашивал, я утверждал. Потому что родителей этого мира я узнал сразу же. Сынок, ты узнал нас? Красноволосая женщина было кинулась меня обнимать. Нет уж, стоять. Взмах рукой, и Кушина недоуменно смотрит на мою ладонь. Итак, давайте тогда, ох, как же оказывается все непросто с извлечением леса. На что чита моих родителей аж побледнела. Синхансу Наруто, ваш сын, полевой чунин. Приятно познакомиться. Синхансу, ни Нами Кадзи, ни Узумаки. Что-то я не слышал о таком роде. Задумчиво ответил блондин, подходя поближе. Это мой род, и я его основал. Моя фамилия, данная мне самим шинигами во время бракосочетания. Тут уже Кушина не выдержала. Если бы не мой контроль инстинктов, я бы невольно пробил глаз своей матери. Как, ты уже женился? Кто жена? Хорошая девочка. Где вы живете? Наш квартал цел. Поток вопросов, как из рога изобилия, посыпался из уст женщины. Стоп, мой резкий рявк привел всех в чувство. Да, у меня есть жена, Хината Синхансу, бывшая Хьюга. Живем хорошо, в своей квартире. Скоро будет двойня. Как двойня? Я стану бабушкой. Минато, мы же слишком молоды, чтобы становиться стариками, которые будут внуков нянчить. Кстати, про молоды. Какого шинигами вы оказались здесь, в моем теле? И что вы здесь забыли? При всем уважении к вам, мои родители, черт вас дери. Примечание к части. Все главы до удаления. Глава 71. Расставляем фигуры. Успешная рокировка. Вот стою и смотрю я на тех, кто, по идее, должен быть моими родителями и думал. Думал о многом. Начиная с того, что вот они, мои родные родители. Родители этого тела, новорожденного меня, а значит и мои родители. И как всякий воспитанный человек, чтящий семью, родители и семейные традиции, я бы с удовольствием дал возможность Минато и Кушине почувствовать себя хоть немного, но теми, кем они должны были быть после моего рождения. Но с другой стороны, у меня просто взвыла сирена опасности, а пятая точка, привыкшая к вывертам судьбы, готовилась к худшему. Поэтому я ждал всего, начиная от того, что это и в самом деле призраки, слепки чакры моих родителей и того, что это мастерская гендзюцу любого вероятного противника, а заканчивая тем, что это уже плод моего больного воображения. Наруто, стоять, я сказал. Мгновение, и мой поток чакры тут же окружил меня, защищая своего владельца. У меня нет веры к вам. Увы, но я всю жизнь прожил без родителей, поэтому я не могу знать, в самом ли деле вы, воспоминания моих погибших родителей или нет. То есть, аж сглотнула Кушина. Как это без родителей? А Джирая? А Хирузин? Хаэм? Не знаю, как Джирая-сенсию, А вот господину Каге уж точно не до меня было. Поэтому позиция Сарутоби-сана мне понятна. Была бы жива, прибила Джираю. Аж зашипела женщина, а затем, будто осознав свой яростный порыв, смущенно опустила голову. Сразу видно, что ей, впрочем, как именно-то, и 30 лет нету. Молоды, зелены. Прямо как я. Хах, смешно. Я в ментальном плане старше своих вторых родителей. Ну так, откуда мне знать, что вы, настоящие воспоминания родителей. Не гендзюцу, а именно слепки чакры. Мм. Может, я смогу тебе доказать, что я не желаю тебе зла. Держи. Руки блондина засияли мягким светом, и передо мной завис свиток. Большой, огромный, с 20 охранными печатями. Не слабо, очень не слабо. Даже сведущий шиноби не откроет. Это ключ к клетке. Чтобы безопасно высвободить леса для твоего тела. Умно, не так ли? Хранить секрет у всех под носом. И ни за что никто не догадается. И в самом деле. Так, что тут у нас? Кровная привязка. Классические 6 ключевых ступеней из 13 клана Узумаки и личный слепок чакры. Отлично, начнем. Быстро прикусив палец и намазав на ладони правой руки кадзи личная информация, я сложил 49 печатей и последовательно приложил к каждому ключу свой знак безопасности. Открылся. И это хорошо. Так, что тут у нас? О, и в самом деле. Процесс управления печатью и контроля за лисом. Нехило, честно говоря. Ты у нас такой взрослый, сынок. Не понял, кто там слезы разлил. Выглянув из-за свитка, я чуть не чертыхнулся. И в самом деле, хорош будущий отец, ничего не скажешь. Тут с сыном хотят хоть раз в жизни пообщаться, а я... Да, этот свиток является доказательством правды того, что вы мои родители. И спасибо вам. За что, сынок? Удивленно спросила Кушина. Как за что? За жизнь, конечно. Спасибо вам большое. Хоть я вас и практически не знаю. Спасибо за то, что я смог переродиться, познать много нового, вновь обрести семью и шанс стать кем-то большим, чем просто человеком. Хех, не думал, что в таком молодом возрасте ты станешь настоящим мужчиной. Неожиданно для меня схватил меня в охапку отец, да и мама не отставала. Мы гордимся тобой и благодарим тебя за то, что ты нас прощаешь. Поверь, будь хоть малейший шанс, мы бы обязательно понянчили тебя. Пап, я сам скоро нянчить буду своих детей, а ты все про меня, да про меня. Невольно вырвалось у меня из уст. Ой, точно, аж совсем забыла про наше начало беседы. Я же скоро буду бабушкой. Наруто, прошу, покажи нам свою жену. Покажи. Законючила мама, как самая настоящая девчонка. Да пожалуйста. Секунда, на огромном экране появилась картинка Хинаты в полный рост. Какая милая девочка. Ага. Очень милая, ауч, чертов воспитанник Джирай. Кулачок мамы попал ровно в центр живота, отчего мужчина взывал от боли. Мда, удар явно был напитан чакрой. Ты лучше на лицо, а не на грудь смотри, извращенец. Красивая девочка, явно Хьюга. А раз детки будут, то на лицо генетическая совместимость. Ты меня слушаешь, Минато? Да, мой папаня оплошал. Сильнейший удар ребром, и четвертый Хокаге смачно падает в воду. Вот же ж, вроде бы порядочный, хороший, а все равно за несколько лет супружества эту дрянь не смогла выбить. КХМ, ну так, Наруто,